Вопрос. Значит, все подобные проявления есть обман? Ответ. Нет. Наряду с ложью обязательно будут и истинные явления от Отца Небесного.